Уйдя подальше от бункера, убедившись, что группа не попадает под обзор камер видеонаблюдения, Корбит выстроил отряд из 5 бойцов в шеренгу и стал инструктировать. «Итак, бойцы, чтобы не скучали и не теряли хватку, я организовал для вас тренировку в развлекательном формате. Наша задача – тихая ликвидация сталкера-одиночки, который влез не в свое дело, и теперь под угрозой срыва находится научная деятельность профессора Маркова. Что это означает, спросите вы? Ответ – закроют Маркова, уедем по домам за ненадобностью. Придется искать другую работу. А оно нам надо?» Ответ – конечно, нет. Зарплата достойная, работа не пыльная, хоть и скучная, опасность нулевая. Итог. Решаем проблему Маркова, продолжаем работать в спокойном режиме. Сверху премия вне контракта. Но это только после выполнения задачи. «В смысле после выполнения?» – возразил один из наемников. Затворная рама натовской винтовки произвела характерный звук досланного патрона. В доли секунды перед лицом ретивого наемника возникло нарезное дуло, а палец Корбида завис на другом конце, на спусковом крючке, на опасной грани, готовый пройти долю миллиметра, отделяющую от срабатывания ударного механизма. Спокойно, абсолютно без эмоций, Корбит произнес, глядя в глаза подчиненного наемника. «Какой смысл может быть у фразы после выполнения задачи? Думаю, это означает, что в тот момент времени, когда заказчик сообщает о принятии выполненной работы, задача является выполненной. Не так ли?» Наемник безмолвно замер, неморгающим взглядом рассматривая прицеленное ему в лицо оружие. Капельки холодного пота выступили на его лбу, стекая вниз, как утренняя роса. «Еще вопросы?» – почти крикнул строю Корбит, медленно убирая от лица подчиненного винтовку. «Никак нет!» – ответил в один голос строй. «Прекрасно! Бойцы, слушай инструкцию!» – прохрипел Корбит, слегка напряженным от только что возникшей ситуации голосом. «Нас 6 человек. Я иду с вами для координации действий. Мои команды – слушать и выполнять незамедлительно и безоговорочно. Чем более слаженно, точно и быстро вы реагируете, тем более быстро, чисто и качественно выполняется работа. Цель всего одна – сталкер-одиночка. Опыт его вызывает сомнения, потому что такую шпану мы видели сотнями. Ничего серьезного, только болтовня. Для операции нам понадобится снайпер ближний, снайпер дальний, 3 штурмовые единицы, координатор. Снайпером ближним назначается номер 62. Оружие ВСС «Винторез». Получите проверить». Номер 62, тот, что меньше минуты назад стоял с дулом у лица, получил из рук оружейника винтовку и принялся детально, в соответствии с регламентом, проверять ее, не проронив ни слова. Номер 64 назначен снайпером дальним. Оружие СВД. Получите проверить», — продолжил командовать Корбит. «Номера 60, 61, 63 назначены штурмовыми. Оружие — винтовка ЛР-300. Получите проверить». Минутная подготовка. После нее, проверив и взяв оружие, каждый наемник принял строевую стойку в шеренге. Это означало, что каждая боевая единица полностью, на 100% уверена в своем оружии, экипировке, снаряжении и броне. «Слушай мою команду», — снова крикнул Корбит. «Подходим к зданию с заводу быстро и бесшумно. С какой стороны повалит сталкер, пока что неизвестно. Поэтому штурмовые к выходам. Там смотрите в бинокли, близко не подходите. С чьей стороны полезет объект, дает координаты. Далее работают снайперы. Задача ближнего – высветить позицию цели, заставить открыть огонь. Для этого ближний зажимает одиночными выстрелами с короткой дистанции. Задача дальнего – заложить в гонг. Завалить цель одним-двумя выстрелами по засвеченной позиции. Задача штурмовиков – на подхвате. Дожать, не дать высунуться. Граната не используем. У сталкера при себе должно быть ценное оборудование и документы. Я же остаюсь на контроле. Координирую ситуацию с возвышенности. Если вы здесь, значит уверены в себе, в оружии, в боезапасе, в рабочей рации. Если что-то пойдет не так и попадетесь на пустяке, будете безжалостно добиты по моей команде. Раненые мне не нужны. Раненый боец – болтун, не заслуживающий ни премии, ни заботы, ни жизни. Все ясно, бойцы?» «Так точно!» – в один голос ответил строй. «Хорошо, Слушай мою команду. Штурмовые, к выходам. О всех передвижениях докладывать незамедлительно. Трое штурмовых в новеньких натовских комбинезонах помчались к известным выходам из лаборатории. Вскоре, укрывшись поодаль от предполагаемых точек выхода, каждый наемник отчитался о занятой позиции. Вереска часто спрашивали о причинах его нахождения в зоне. Отвечал он всегда неохотно, стандартными фразами вроде «нужны деньги» или «все надоело на большой земле», но истинную причину никто и никогда не слышал от него. А причина была. Более 3 лет назад Вереск попал в страшную ситуацию. В ту ночь он проснулся от того, что дверь его квартиры в Киеве была выломана несколькими ударами снаружи. Его жена, испугавшись, бросилась к ребенку в соседнюю комнату через коридор. Там ее и настигла автоматная очередь. Мгновенная смерть на месте. Вереск всегда имел под рукой оружие, поэтому не мешкая выхватил спрятанный под кроватью самозарядный дробовик и приготовился дать отпор нападавшим. Ребенок истошно кричал от ужаса. Ни лиц, ни количества нападавших не было видно. Комната и часть коридора, которая просматривалась, были залиты кровью жены. Моментально потеряв страх от такого поворота событий, Вереск буквально выпрыгнул на нападавших и за несколько секунд разрядил в них боезапас дробовика. Бросив оружие, Вереск помчался в комнату сына. И вот когда уже все должно было закончиться, будущий сталкер потерял сознание от удара по голове чем-то тяжелым. Надолго он провалился во тьму. Очнулся же спустя несколько недель в одной из больниц Киева. Далее был суд, где Вереск был признан виновным в превышении норм необходимой обороны, несмотря на явную картину нападения и общественный резонанс. Но страшнее всего было другое. 8-летний сын Вереска бесследно исчез, а дело было поспешно замято СБУ. Личность нападавших также никто не смог установить или не хотел этого делать. Как итог, год отсидки с заменой наказания условно-досрочным освобождением и последующая 2-летняя карьера сталкера под прозвищем Вереск. Все это время Вереска меньше всего волновали деньги и артефакты. Каждую минуту своей жизни он надеялся найти след тех, кто разрушил его жизнь. Каждый день Вереск искал слухи, сплетни, новости о прибывших в зону сталкерах, бандитах, ренегатах, и все ради того, чтобы встретить неизвестных убийц, лиц которых он не мог знать. Простому человеку может показаться глупым и безыдейным такой план, но и Вереску он казался очень удачным, потому что приносил свои плоды. Слухи о торговцах людьми то и дело появлялись в зоне, некоторых даже удавалось найти и допросить. Но то, что сталкер увидел в подземелье X-16, означало, что все эти годы за крошечными обрывками информации скрывались сотни пропавших людей, в том числе и дети. Пристально смотрев на детские останки, Вереск изо всех сил пытался сохранить хладнокровие, ведь потерять его означает погибнуть. Спустя несколько минут тишины, нарушаемой лишь писком крыс и капающей вдалеке водой, холодный машинный интеллект сталкера смог наконец обуздать прилившую к голове кровь, переполненную адреналином. Сбивчивый, но неуклонный процесс логических размышлений наконец-то принялся работать. «Где я?» — спросил Вереск. «Подземелье лаборатории X-16», — спокойно ответил мозг. «Зачем я здесь?» «Задание Маркова привело нас сюда». «Неверно», — возразил сталкер. «Зачем я здесь на самом деле?» «Узнать, кто изменил нашу жизнь», — было ответом. «Нет, нет, не изменил. Сломал. Сломал!» — кричал Вереск внутри себя. «Мне нужно пространство. Ты давишь. Ты мешаешь мне нам помочь, Вереск». Возмутился мозг. «Ты прав, но я ничего не могу сделать. Помоги!» «Без тебя нам не справиться. Ты тут главный, Вереск». «Что мне делать?» «Ищи подтверждение». «Чему?» «Тому, о чем ты думаешь». «Покончим с этим поскорее, ведь мы в опасности». «Что? Что ты несешь? Какой опасности? Мы тут только в компании крыс». «Нет, Вереск. Неужели ты думаешь, что Марков отпустит нас с миром? После того, как узнает, до чего мы добрались, он убьет нас. Убийцы уже должны идти следом. Они могут быть за каждым углом». Невольно Вереск поднял автомат к плечу и упер палец в спуск, продолжая внутренний диалог. «Черт, ты прав. Ты как никогда прав. Что же делать, а? А может, к черту? Надоело все. Ищи подтверждение, срочно. Нужен катарсис. Чем скорее нахлынет нестерпимая боль, тем быстрее ты от нее освободишься и обретешь шанс на спасение. Да, ты прав. Если это так, то все закончится здесь и сейчас. А если нет, то я должен буду продолжить путь. Должен буду выбраться и искать снова. Вспомнив записки Акафенко, сталкер направился к двери центра управления лабораторией. Дверь хоть и была заблокирована, но имела замок на магните, действие которого ослабло за эти годы. Одного выстрела хватило, чтобы дверь со скрипом открылась. Зайдя внутрь, сталкер сменил батарейку в фонарике и принялся лазить по пыльным шкафам, перебирая папки с личными делами сотен подопытных. Через некоторое время Вереск нашел ту самую папку с надписью «Экземпляр номер 242». Открыв трясущимися руками документ, он с жадным взглядом принялся искать имя и фото, листая записи, сделанные почерком Кофенко. Наконец, взгляд Вереска остановился на опросном листе. Заголовок гласил: «Имя – Алексей, возраст – 8 лет, экземпляр номер 242». Ниже была фотография измученного, оголодавшего ребенка, обритого наголо. Но это лицо, этот взгляд Вереск узнал безошибочно, безоговорочно. «Это он!» Шепотом, едва слышно, выдавил Вереск. По щеке его потекла слеза. Губы и руки задрожали. «Теперь плачь. Просто плачь, а я помолчу», — сказал мозг. Сталкер повалился на бок, поджав колени и беззвучно зарыдав, поняв, что наконец-то получил ответ. Жестокий, однозначный, но правдивый ответ. «Как обстановка?» — нетерпеливо спросил Марков в рацию. «Что-то нет твоего сталкера, профессор. Не сдох ли он?» — ответил Корбит. «Такие не подыхают от испуга, уж поверьте. Не упустили его? Может, вас заметил и сбежал?» «Обижаешь, профессор. Как он нас заметит-то? Мы профессионалы, а он так, перхоть». «Но мы же не можем ждать его вечно». «Будем ждать столько, сколько понадобится». «Может быть, пойти за ним внутрь?» «Такого уговора не было, Марков. Будем работать только снаружи, внутрь не сунемся». «Черт с вами, ждите. Как только устраните, сразу ко мне, ясно?» «Ясно, ясно, профессор. Не поднимай шум раньше времени». Корбит убрал рацию в подсумок и продолжил осматривать местность. Тучи над янтарем сгущались, предвещая сильный дождь. «Чертов сталкер. Давай же, покажись скорее», — сквозь зубы выдавил Корбит. Тишина наконец-то воцарилась в голове Вереска. Ни собственных мыслей, ни аналитики мозга, ни эмоций. Только тишина, которая бывает после долгого крепкого сна без сновидений. Поднявшись на ноги, сталкер принялся снимать жесткие диски с компьютеров. Когда все было закончено, он взял несколько личных дел подопытных вместе с делом своего ребенка, убрал их в рюкзак и двинулся по темным коридорам искать выход. «Наша задача?» – спросил мозг. «Это нельзя просто так оставить. Это нужно придать огласке. Ты же понимаешь, что нас убьют после этого? И что с того? Я уже мертв внутри. Я уже узнал то, что хотел. Последней моей волей будет донести миру тот ужас, что творится на территории зоны. Власти не контролируют ситуацию. Сотни людей были похищены и подвергнуты бесчеловечным опытам. Ублюдки не жалели никого, даже детей. Необходимо выбраться из зоны живым. Дальше будет видно». «Команду понял. Необходимо найти другой путь. Нужна карта». «Точно, нужна карта. Но я не видел ничего похожего. Может быть, план эвакуации?» Вереск принялся обшаривать комнаты по обе стороны коридора, через который он пришел. Наконец, на глаза ему попалась карта подземелья с подробным планом помещений. Изучив ее, Вереск обнаружил бетонную круглую трубу, уходящую глубоко под землю в центре коридора. Ее прикрывал массивный металлический лист. Похоже, это труба для компенсации давления воздуха, которое возникало в помещениях из-за нагрева колбы Кайманова, вслух сказал сталкер. Подняв массивный металлический лист, он спустился в трубу и по наклону пошел вниз. Спустя сотню метров, сталкер увидел всполохи молний впереди. «Аномалия. Что же делать?» «Комбинезон выдержит», — отреагировал мозг. Да и я выдержу. Но вот диски с компьютеров могут погореть, а значит все данные пропадут. Верно. Давай разрядим эту электру. Как? У меня ни одного болта, и она достаточно плотная, ей нужна емкость. Может, вернемся? Нет, сам же сказал, что нас там могут ждать. Тогда нужно пожертвовать оружием. Выброси пистолет в аномалию, а пока она будет заряжаться, проползем. Хорошая мысль. Сталкер достал пистолет из-под сумки на бедре и зашвырнул в аномалию. Сгустившись шаром из бесчетного количества молний, электро выстрелила разрядом в заброшенный в нее пистолет, оглашая трубу громовым раскатом эхо, едва не свалив вереска с ног. Увидев, что аномалия потеряла заряд, сталкер стал как можно скорее пробираться по трубе вперед. «Слышали?» – спросил в общий канал рации Карбит. «На востоке завода, недалеко от меня, словно электро где-то, но аномалий нет поблизости», – отозвался номер 63. «Внимательно там! Это, возможно, где-то внутри завода!» «Может быть, мутант где-то в аномалию залетел?» «Может, мутант, а может и нет! Ты чё умничаешь? Следи за ситуацией!» – гневно отозвался Карбит. Спустя некоторое время, в том же направлении, откуда пришел звук электры, послышался взрыв. «Это что?» «Взрыв», — ответил номер 63. «Я понял, что взрыв. Что взорвалось?» «На F1, похоже. От меня 100 метров. «Живо туда! Снайперы, бегом на позиции! Штурмовые, пока что у входов!» — скомандовал Карбит. Спустя полминуты снайперы были на месте. «Ближний, как только заметишь цель, долби одиночными!» «Понял», — ответил снайпер. Дойдя до конца трубы, сталкер наконец-то увидел дневной свет, отчего глаза, залитые недавно слезами, защипало, словно от морской воды. Труба заканчивалась массивной решеткой. «Используем гранату», — предложил мозг. «Да, не иначе. Главное правильно поставить. Ставим на перекрестке центральных прутьев. Их оборвет и сможем разогнуть». «Точно». Установив гранату, Вереск ослабил чеку и сдвинул на самый край. Привязав к кольцу веревку, он отошел назад и резким движением потянул за нее, одновременно развернувшись и пригнувшись к бетонному основанию трубы. Когда дым и бетонная пыль рассеялись, обнажив проход, сталкер выставил автомат перед собой, упер указательный палец на спуск и принялся медленно продвигаться к выходу. «Не спеши», – прошептал мозг, – «они где-то рядом». «Сколько?» «Пока не знаю, но они точно здесь, потому что слышали взрыв». «Дьявол, мы зажаты!» «Нет, мы выйдем». «Как?» «Нужна провокация». «Точно. Нужно заставить выстрелить, так они себя выдадут». «Но как?» «Связь дула автомата из трубы». «А если выхватит?» «Нет, это же наемники. Они будут работать издалека». «И то верно, но рискованно. Доверься мне». Молча сталкер подошел к краю трубы и осторожно выставил автомат наружу. Спустя несколько секунд пуля из винтореза прилетела в левую стенку трубы. «Не вздумай стрелять в ответ», – оживленно воскликнул расчетливый мозг. «Какие прогнозы?» – отозвался Вереск. «Там есть еще один снайпер. Это схема с ближним и дальним». «Да, точно, помню такое». «Кроме снайперов будет поддержка. Сколько наемников в бункере?» «Человек 10, не меньше». «Предположим, что половина ушла за нами». «А если больше?» «Нет, они не оставят пост всем составом. Дорого выйдет». «Хорошо, пусть будет 8». «Я бы сказал 6». «И что нам с ними делать?» «В бой вступать нельзя, не вытянем. Скоро наемники подойдут ближе. Ждать тоже не вариант. Будем импровизировать. Отходим назад и бросаем гранату на край. Под прикрытием дыма и пыли пройдем налево, подальше от огня снайперов». «Приступаем», — сказал Вереск вслух и, отойдя на безопасное расстояние вглубь трубы, швырнул последнюю гранату к выходу. Взрыв обрушил часть свода, но не завалил выход. Пыль и дым клубами разлетелись во все стороны. Собрав силы, сталкер побежал в сторону от вражеских снайперов вдоль стен забора. «Ложись!» — внезапно скомандовал мозг. В то же мгновение Вереск бросился на землю, а прямо перед ним в грунт вошла пуля снайпера, едва не настигшая его сзади. Характерный звук раската выстрела сообщил: «Это я, СВД, и я достану тебя за любой броней». Откатившись к стене и осмотревшись, Вереск рассчитал траекторию обстрела снайпером. Он перемещается. Не может достать вторым выстрелом. Бежим», — скомандовал мозг. Вскочив на ноги, едва не потеряв автомат, сталкер бросился бежать вокруг завода. Обернувшись на мгновение, Вереск увидел, как двое наемников с винтовками преследуют его. «На бегу не могут стрелять. Нужно оторваться. Беги, что есть сил», — приказал мозг. И Вереск бежал. Сил оставалось все меньше, но останавливаться было нельзя. Навстречу сталкеру, прямо из-за угла завода, возникла фигура в синем комбинезоне. В то время как наемник наводил оружие на Вереска, Вереск делал то же самое, не сбавляя скорости. Их выстрелы прогремели одновременно. Выстрел Вереска пробил лицо номеру 61. Выстрел же наемника лишь больно ударил по ребрам сталкера, помяв нагрудные пластины брони. Снова оглянувшись, Вереск увидел, как преследовавшие его наемники на миг опешили, увидев стремительную расправу над своим бойцом. Воспользовавшись моментом, Вереск резко затормозил, развернулся и, приземлившись на колено, короткими очередями прижал наемников к земле. «Прекрасно, теперь уходим», — скомандовал мозг. «Ну уж нет, я этого так не оставлю», — возразил Вереск. «Что там творится?» — не скрывая нервозности, спросил Марков в рацию. «Немного не по плану пошло, но сейчас достанем, не кипишуй, профессор». «Что значит не по плану? Вы в своем уме? За такие деньги?» Карбид ничего не ответил, лишь пристально смотрел в бинокль, пытаясь разглядеть злосчастного сталкера. «Это все расчетные потери, профессор. Но хотелось бы, чтобы их не было», — вслух сказал Карбид и потянулся к своему ФНФ-2000. «Снайперы, удается выловить цель?» «Нет, словно растворился». «Что значит растворился?» Лишь сдавленный хрип был ответом от ближнего снайпера. Лезвие длинного ножа пробило сонную артерию и углубилось в шею наемника. Кровь под давлением брызнула во все стороны, а судороги быстро угасли. Обмякшее тело Вереск отшвырнул в сторону, ударив ботинком. «Ты слишком увлекся, Вереск, остановись!» – настойчиво говорил мозг. «Что я теряю, если погибну? Правду, мне она ни к чему. Ты противоречишь сам себе. Какие-то минуты назад план был иным. Я человек. Я живой, мать твою, человек. Пойми это. У меня есть эмоции. Я не машина для убийства. Но сейчас, в эту минуту, ей необходимо стать, Вереск. Бери ВСС и убей оставшихся. Их всего двое». «Где же ты, ублюдок?» — цедил Карбид сквозь зубы. «Вижу цель», — донеслось в рацию от дальнего снайпера, и следом же прогремел оглушительный выстрел. «Ну что, взял?» — спросил Карбид в рацию, но лишь молчание было ответом. «Прием, снайпер! Уснул, что ли?» И снова зловещая тишина в эфире. Вскочив на ноги, Карбид взял оружие перед собой, готовый немедленно и точно выстрелить. Но цели не было. Лишь тишина и мертвые наемники, разбросанные по янтарю. «Да что там творится? Ответьте немедленно!» — настойчиво требовал Марков, но внимание Карбида было приковано к сектору обстрела его автомата. Звук выстрела СВД последний раз огласил окрестности озера. «Я достал тебя за твоей броней», — шептало его эхо. Мертвый Карбид, заливая кровью густую траву под собой, выронил оружие, не успев сделать ни единого выстрела. «Прием, Карбид, ответьте! Что происходит?» Не унималась рация. Вереск осторожно вынул ее из набедренного кармана наемника, поднес к лицу и спокойно ответил. «Нет больше Карбида, профессор. А скоро и вас не будет». Несколько секунд тишины прервались дрожащим голосом Маркова. «Послушайте, Вереск, вы не так все поняли». «Заткнитесь, Марков, не позорьте себя. Я не собираюсь идти в бункер и убивать вас. Но я приложу все усилия, чтобы вы сели в тюрьму до конца своих дней». «Послушайте», — попытался перебить его Марков. «Я все сказал. Ничего нового я не услышу. Ваши шакалы мертвы, а это значит, что ваш план не сработал». Выключив рацию, Вереск бросил ее рядом с трупом Карбида и неспешным шагом под начинающийся весенний ливень направился в сторону болот.